Скоро Евгеньевна Антарова. Две жизни. Часть четвертая. Приложение. Глава первая. Храм человечества. Кора Евгеньевна Антарова. Краткий биографический очерк. Из воспоминаний. Послесловие издательства. Путешествие по морю лорда Бенедикта и его спутников на пароходе капитана Реттедли, новое знакомство обитателей лондонского особняка с пассажирами первого класса, размышления Алисы и ее разговор с лордом Бенедиктом о встречах, Разумов и беседы лорда Бенедикта с его группой. Алиса читает тетрадь венецианца. Корабль Реттедли благополучно доставил всех людей и грузы в Нью-Йорк, хотя условия плавания были трудными, и многие из пассажиров переболели морской болезнью. Лиза и Алиса чувствовали себя прекрасно во время путешествия. Они проводили немало времени на капитанском мостике в часы дежурства самого капитана, где он, шутя, обучал их искусству кораблевождения. Благодаря заботам лорда Бенедикта и капитана, вся часть корабля, предназначенная пассажирам первого класса, была в распоряжении самого лорда, его друзей и их многочисленной свиты. К удивлению Алисы и Лизы, самых здоровых, самых подвижных и любознательных из всех спутников лорда Бенедикта, все каюты первого класса, многочисленные и рассчитанные на двух и трех пассажиров, оказались занятыми людьми, не только знакомыми лорду Бенедикту, но и близкими ему, и отправлявшимися вместе с ним строить новую общину. На второй же день путешествия лорд Бенедикт собрал всех здоровых пассажиров первого класса в музыкальном зале парохода, где, после небольшого концерта Лизы и Алисы, перезнакомил между собой всех присутствующих. Всегдашнее обаяние лорда, его умение поставить всех на равную ногу с собой, сделали и самое знакомство в первый раз в жизни встретившихся людей и последовавший за концертом ужин значительными и приятными. Каждый чувствовал себя гораздо увереннее от сознания, как во много раз увеличилось вдруг число его друзей на свете. Обитатели особняка лорда Бенедикта привыкли к самой пестрой толпе людей, сменявшихся вокруг него в его делах и встречах простых рабочих дней. За время жизни с ним все они принимали участие во многих его делах, выполняли его поручения и потому нисколько не были удивлены разношерстной публикой, явившейся на приглашение лорда послушать музыку. Но все же и Алису, и Лизу, и даже самого капитана удивили несколько фигур в восточных одеждах, не говоривших ни на одном языке, кроме наречия своей страны. Понимать их могли только сам лорд Бенедикт, Николай, Наль, да с большим трудом Генри, который, казалось, овладевал этим чужим языком впервые и не без труда. Люди с этими наивными чистыми лицами, загорелые, с загрубелыми руками, смотрели восторженно на лорда Бенедикта. Они точно молились, когда отвечали на его вопросы, сопровождая ответ глубоким восточным поклоном, сложив руки у сердца. Наль, чувствовавшая себя в этот день лучше, привлекала к себе как магнит всю восточную группу. С нею эти люди чувствовали себя легко и просто. Она переводила им слова песен Алисы, а также вопросы и ответы, когда с ними вступали в беседу соседи, не владевшие их речью. Алисе казалось, что разница внешнего воспитания, манер и социального положения всех присутствующих людей совершенно стиралась от одушевлявшей их всех одной большой радости – жить и трудиться для счастья людей. Ей было странно. Ей, пережившей так много бурь и невзгод в родной семье, не знавшей в своем доме ни одного дня мира, видеть здесь целые семьи людей, крепко любивших друг друга, распространявших вокруг себя волны прочной верной дружбы, глубокого мира и уважения друг к другу. Никогда еще Алиса не присутствовала в таком пестром обществе. Здесь были и простые рабочие со своими женами и детьми в самых скромных и даже бедных одеждах, с манерами, соответствовавшими их туалетам. Были и горожане типа бедных швей и мелких торговцев. Были и студенты и мелкие клерки, а также и высокообразованные люди, блиставшие остроумием юмора, культура которых сквозила во всех их словах и манерах. Но под всем этим внешним разнообразием Алиса легко считала общее свойство всех этих людей, их доброту и неподкупную честь. Радостность была общим признаком собранных лордом Бенедиктом людей. Тихо сидела Алиса в уголке дивана, наблюдая окончивших ранний ужин путешественников. Люди разбились на группы, непринужденно выбрав себе компанию, и занимались рассматриванием разбросанных на столах многочисленных журналов, иллюстрированных альбомов и снимков той страны, куда они ехали. Девушка внимательно присматривалась к лицам своих спутников и старалась угадать, что заставило двинуться с насиженных мест всю эту толпу людей. Ей казалось, что главным стимулом этого передвижения были личные несчастья людей, заставившие их искать новое место жизни. Но сколько она ни всматривалась в лица, ни на одном из них она не находила выражения горя, разочарования или тоски. Огромная энергия лилась от большинства фигур. Иные были спокойны, но буквально все лица были веселы, радостны, мирны. «Плохой же ты психолог, моя дорогая девочка», — услышала Алиса над собой смеющийся голос лорда Бенедикта, так любившего заставать ее врасплох в ее размышлениях. «Ты ищешь здесь людей, еще живущих в когтях личного горя или еще имеющих в душе несносное раздвоение? Люди, едущие для того, чтобы строить новые рельсы другим, могут быть только освобожденными от давления своего собственного «я», продолжал он, опускаясь рядом с нею на угловой диванчик. «И почему ты всегда такая приветливая и умеющая быть центром общего внимания, забилась сегодня в угол и предоставляешь блистать Наль и Лизе? Не манит ли тебя море, к которому ты так тянешься весь день? Не хочется ли тебе покинуть людей, чтобы полюбоваться океаном и небом в ночной тьме?» Улыбаясь, продолжал лорд Бенедикт. «Вы могли бы меня сконфузить, отец, если бы мысли мои действительно блуждали где-то вне этой комнаты», — отвечала Алиса. «Но то, что мне так сильно хотелось понять, то вы сразу же осветили мне вашими первыми словами. Конечно, здесь могут быть лишь закончившие свои личные драмы и дела люди. Сейчас я это поняла. Но меня так поражает. Как бы мне выразиться?» — призадумалась Алиса. «Ну, я скажу смешно, но вы меня поймете. Мне кажется, что все здесь собранные вами люди уже перешли стадию духовного развития, когда они думают о какой-либо привлекающей их идее, когда у людей работает мысль и, повелевая, говорит им «Единись со своими ближними в красоте и доброте, потому что это путь к Богу». Все ваши новые сотрудники кажутся мне единящимися друг с другом просто от избытка энергии любви в своем сердце. Точно каждому из них тесно в своей скорлупе, и он, помимо своего личного желания, выбрасывает луч любви своего сердца навстречу всему живому, что видят его глаза. «Браво, Алиса! Ты начинаешь говорить и наблюдать. Точно! Но чего ты не досмотрела в окружающих тебя людях? Это большого круга радости, в котором двигается каждый из них. Знаешь ли ты, почему все присутствующие здесь так радостны? Потому что каждый из них страдал до смерти и имел мужество не согнуться и не разбиться в горе, но закалить в нем свою верность, свою цельность и преданность свету. Каждый из видимых тобою здесь людей понял, что сила человека не в его гигантской или слабой воле, но в его верности единственному закону жизни на земле – любви. Любовь к человеку привела всех этих людей к встрече со мной, затем сюда, дальше, поведет их к новому строительству общины и, наконец, приведет их к светлому братству. Я подсел к тебе сейчас, чтобы с первых же шагов нового этапа твоей жизни разъяснить тебе некоторые вещи. Ты, как и Лиза, как и Наль с Николаем, как и Генри, не принадлежишь к тем, кто будет жить в общине, хотя вы все будете принимать большое участие в ее первом рождении. Тебе придется жить не в уединении, а среди густых толп людей в шумных городах. Ты будешь стоять крепким столпом мира и любви среди бурь и всевозможных страстных волнений людей. Ты будешь служить людям, подавая им свет через искусство. Люди вокруг тебя будут самые разнообразные. Будут встречи великие, превращающие в одну минуту всю жизнь в рай. Будут встречи важные, утверждающие в человеке все его лучшее. Будут встречи серые, где не пробудить живой совести сердца. И, наконец, будут люди, встречи с которыми тебе надо избегать. На твоем лице удивление. Тебе кажется, раз человек выразил свое желание тебя видеть, а тем паче сказать тебе, что он несчастен, для него запрета нет, он может прийти к тебе. Ему нужно утешение, нужен совет. Ты же говоришь, что хочешь жить для счастья и радости людей. Следовательно, когда бы, кто бы и откуда бы к тебе ни пришел, дверь твоя ему открыта. Да, я так думаю, отец. Напрасно, дитя, ты так думаешь. Далеко не так должна ты себя держать, если идешь всей своей верностью за учителем, если таковым считаешь и называешь меня. Разве ты уже не имела случая на деле перенести всю тяжесть скорби отказа в свидании? Разве ты забыла, как бедная Дженни писала тебе и многим из близких тебе письма, просила свидания, посылала тебе самые жалостливые слова? Сердце твое рвалось от горя за сестру, ты хотела всеми силами помочь ей пойти на свидание, написать, и я сказал тебе «нет». Помни же, Алиса, если ты хочешь всею верностью сердца идти за учителем, если хочешь дойти до великой, радостной, стоящей перед тобою цели войти в сотрудники светлого братства, далеко не все встречи тебе разрешены. Будут люди, жаждущие встречи с тобой, говорящие тебе о своей невинности и несчастьях, ищущие твоего совета, на словах верящие в твою духовную высоту. И все же мое «нет» будет стоять перед тобою препятствием к встрече. Тебя будут поносить за твой отказ, обвинять в эгоизме и трусости, но ты будешь знать, что там было мое «нет», и, напротив, будут встречи внешне для людей презренные. А я скажу «да», и ты примешь и благословишь встречу. И что бы ни говорили и в этом случае люди, сердце встречного встрепенется, оживет, примет луч чистой любви из твоего сердца в свое, и ты утвердишь в нем его лучшие силы и пробудишь в нем свет. Помни, друг, этот мой завет. Строй на нем всю дальнейшую жизнь, и перед каждой встречей думай о моем «да» или моем «нет».